все рано или поздно подходит к концу. Закончились по большому счету и бои на улицах Стамбула. Разумеется, то в одном, то в другом месте порой погромыхивали выстрелы, раздавался лязг клинков и звучали вопли раненых и умирающих, но в целом все действительно завершалось. Пали защитники в мечетях, были окончательно добавлены засевшие в чудом неразрушенных крепостных башнях. Ну и Топкапы тоже оказался очищен от вооруженных и вообще османов, хотя там старались действовать с предельной осторожностью. Дворец все же – важный символ. Равно как и Айя София, ранее собор Святой Софии, важный именно для христианства символ, почти половину века пробывший мечетью. Пожалуй, это единственная стамбульская мечеть, при взятии которой не использовали артиллерию. Исключение из общего правила. Но Топкапы для итальянских полка и флотоводцев все равно был гораздо более важным. Там они и оказались, как только стало ясно, сопротивление почти полностью прекратилось и теперь нужно позаботиться прежде всего об удержании города. Сперва европейской, западной его части, конечно, восточная, по ту сторону Босфора. Ее время тоже должно было прийти, но самую малость позже. Дни, может несколько недель, это особого значения не имело. Все равно расположившийся в проливе флот позволял огнем орудий пресекать любые попытки находящихся на восточном берегу сделать хоть что-то, помимо бегства за пределы досягаемости орудий. Да и передышка нужна была, не необходима, но желательно. Вот и осваивался Делима тут, в Топкапы, осознавая себя пусть временным, а все равно наместником короля в самом сердце уже по существу рухнувшей Османской империи. И действительно, какая тут империя, когда и столица захвачена, и флота почти не осталось, и войско бежит со всех ног из большей части европейских владений, оставляя за собой лишь азиатские. Константинополь, выдохнул Делима, в очередной раз взглянув на роскошь зала, в котором сейчас находился, и место, где еще несколько дней назад находился сам султан Баязид II, уже не находится и никогда больше не появится тут, разве что как пленник или, что или. Тут же насторожился командующий итальянским флотом, обращаясь к присутствующему рядом Гнедичу, который, будучи привыкшим к истинно восточной пышности, не выглядел сколь-либо впечатленным убранством султанского дворца, или как будущий труп, которому отрубит голову прямо в его бывшем дворце. Но тут и от политики многое зависит. Нам неведомо, что будет делать беглец дальше, станет ли, вслед за своим сыном Шахзади Ахметом, столь же яростно присоединяться к джихаду. От этого многое будет зависеть. Полезность живого, пленного, мертвого. Я понял. Но вы, как рыцарь-тамплиер и доверенный человек его величества, что скажете насчет будущего? Мысли великого магистра остаются лишь его мыслями, спокойно так пожал плечами серп, сопровождая жестом свои слова. Знаю лишь, что мы должны исполнить его приказ, взяв под монаршую руку не только Константинополь, но и проливы. Остальное можно и даже нужно отдать союзникам. Пусть делит. Делима недовольно поморщился. Они будут делить, а нас постараются в сторону отпихнуть. С вежливыми извиняющимися словами и добрыми улыбками. «Земли землям рознь», — произнес Гнедич, чувствуя недовольство флотоводца. «Италия брала и будет брать лишь то, с чем способна справиться. Одно освоение Египта и закрепление по берегам проливов займет нас на долгие годы. Мало взять, нужно и удержать». На этом и обожглись создатели Латинской империи, не поняли, что даже тогдашние греки-византийцы стали чересчур азиатами. Нет, пусть с ними мучаются другие, только не мы. Но Мраморное море становится личной купальней Борджиа. Если только получится, если понадобится, великий магистр готов отдать союзникам, испанцам, иоаннитам и, возможно, португальцам, большую часть восточного побережья. И сохранить за собой проливы. Это обязательно, подтвердил Гнедич. Отдать не такое ценное, но сохранить главное сокровище. А еще Константинополь. Это и символ, и без него нельзя удержать Босфор. Вся эта политика. Лучше уж так и оставаться командовать флотом. А тут это наместничество. Серп лишь иронично посмотрел на Делима, одним взглядом показывая, как он относится к подобной попытке изобразить скромность. Им обоим, и не только им, было ясно, что Гарсия Делима зубами и ногтями будет держаться на полученный статус до тех пор, пока не выполнит основное поручение короля – восстановление обороны города и доведение до пригодности к мирной жизни. Уже, разумеется, как одного из ключевых городов новой империи. Какой? Разумеется, итальянской, провозглашение которой ожидалось не далее, чем к концу этого года. Возможно, даже летом. Эпилог. Рим, апрель 1498 года. Падение империи всегда происходит громко, внушительно, с огромными последствиями для всего окружающего мира. И плевать, что Османская империя была тем еще монстром во плоти. Поправочка. Подобные монструозные конструкции рушатся с еще более внушительными эффектами, видимыми для всех окружающих. А на руинах этой самой империи начинает создаваться нечто новое, порой почти сразу, порой с некоторым запозданием. Рим торжествовал. Никаких преувеличений, поскольку что в честь взятия Иерусалима, что по поводу падения Стамбула для римлян и съехавшихся из иных городов были устроены неплохие такие празднества, яркие, запоминающиеся, но вместе с тем без совсем уж бессмысленно дорогостоящих трат и уж точно не заставляющие особо впечатлительных биться в религиозном экстазе. Но показательные бои, гонки на лошадях просто и на колесницах, театральные представления разных жанров для широких народных масс, многое иное, все это непременно присутствовало, равно как бесплатная выпивка с закусками, хлеба и зрелищ. Именно так говорили в Риме еще том, древнем, и были абсолютно правы. Утолив голод телесный, за ним духовный, тут уж у каждого свои запросы, от откровенно примитивных до вполне себе заслуживающих уважения, народ становился особенно восприимчив и даже податлив к тому, что им говорят, что вбивают под порой весьма толстые кости черепа. Вбивали же ни много ни мало, а мысли о том, что совсем скоро Италия перестанет быть королевством, превратившись в империю, не римскую, а с иным названием, но столица-то все равно будет в вечном городе. Очень хорошо получалось почесывать эго многих и многих, пробуждая дремлющую память о настоящем величии, что, казалось, было окончательно потеряно в веках. Империя, да, земли собственно итальянского королевства, Египта, Сербии, прихватизированной нами, Борджия, Константинополь с проливами, плюс кое-какие ошметки до сих пор формально независимых итальянских земель, таких как Феррара с Модиной и Сиенская республика. Если семейство Д'Эсти по факту уже прочно легло под Рим, оставаясь лишь де-юре независимыми правителями Феррары с Модиной, то вот Сиена. Пандольфо Петруччи, правитель Сиены, равно как и большая часть его сенаторов, ну очень не хотели лишаться этой самой независимости. Более того, сделав раньше нам, Борджиа, немало пакостей, пытались заслониться Венецией, выбрав это реально влиятельное италийское государство в качестве покровителя. Однако, всему приходит конец, особенно попыткам не слишком-то умного и одаренного правителя противостоять по-настоящему серьезной силе. Вот и сейчас, получив вперемешку куски пирога от раздела мамлюкско-османских земель вкупе с напоминаниями о нежелательности ссор с Римом в итальянских делах, дожд Венеции таки да смог убедить большинство в своих советах-сенатах, что Сиену лучше оставить, откупиться ей от недовольства Рима и его союзников. Откупились. Правда, сам Пандольфо Петруччи и немалая часть сиенской аристократии предпочли слинять из родных земель куда подальше, по большей части как раз в Венецию, дабы не рисковать потерей гораздо большего, нежели часть из имеющихся богатств. Сама же республика досталась нам. Не столь большой кусок сам по себе, но очень даже важный как часть еще не собранных в единое целое земель. Что осталось? Генуя, чтоб ей провалиться, очень уж крепко засел там, опираясь на явную помощь Франции и тайную Венеции Лодовика Сфорца, он же более известный как Мавр, Савоя, еще более тесно связанная с Францией, уже на родственном уровне. Достаточно сказать, что Филиберт II, нынешний герцог Савойский, был по крови связан с французскими бурдонами, родственными, в свою очередь, правящим Валуа. Да и его девочка-невеста, Иоланда Луиза, тоже была кровно связана с Францией. А где кровные связи, там и политическое влияние, не говоря уже о тотальном превосходстве Франции над маленькой и не особенно то по факту независимой Савой. Еще так называемая германская партия при Савойском дворе имела место быть, ориентированная, понятно, на Священную Римскую империю и ее владыку Максимилиана I, тот еще узелок, к которому я пока даже не пытался подступиться, понимая чрезмерную запутанность ситуации и несвоевременность каких-либо активных действий. Пусть пока поварятся в собственном соку, а мы из Рима понаблюдаем за процессом. Венеция. Это вообще отдельно и серьезно. Республика при всем с ней весьма успешном политическом противостоянии успела неплохо отожраться по итогам уже двух крестовых походов. Решить вопрос грубой силой раньше было довольно рискованно, теперь же невозможно. Не по причине соотношения сил, тут иное. Зато Флоренция и Милан, с ними все совсем-совсем иначе. Союзники настоящие, а не вынужденные, как в случае той же Венеции, чтоб ей пусто было. Опять же много получившие по итогам крестовых походов, заметно усилившиеся в плане военном и материальном. А вот в политическом аспекте это уже совсем другая история. Государство в нашей сфере влияния с планами, рассчитанными на перевод их сперва в настоящих вассалов, а потом и поглощение внутри империи. На дальнюю перспективу, само собой разумеется, весьма дальнюю. Разные пути, разные методы, но итог запланирован один – то самое объединение итальянских земель. Не вредности ради, а просто потому, что иначе те же самые Милан или Флоренция спустя энное время могут отдрейфовать в сторону Франции или там Священной Римской империи, она же по сути еще не существующая Германия. Будущее, оно всегда не определено, особенно если кто-то действительно талантливый и готовый ломать мироздание о колено приложит к тому все усилия. Знаю, проходили, да и лично того, поучаствовали. Нет, тут дело ясное, что дело решенное. А пока, одна из загородных вилл, где находилась большая часть Борджиа, решивших на время покинуть замок Святого Ангела. Эта мне мрачная и величественная крепость казалась достаточной для нахождения там большую часть времени с периодическим появлением на римских улицах и площадях по тем либо иным делам. А вот Хуана, Лукреция, у этих душа просила простора, в том числе и живой природы вокруг. Женщины, большей их части обширное число деревьев, луга и прочие речушки куда милее многометровых, сложенных из камня стен и величественных башен. Что ж, тут каждому свое, не поспоришь. Да и я не сказать, что являлся противником живой природы. Просто лень порой совсем уж накатывала, а отсюда и нежелание перемещения, особенно на лошадях, благо мне было с чем сравнивать этот ни разу не радующий вид транспорта. Как бы то ни было, а сегодня большая часть семейства собралась даже не на вилле, а близ нее. Апрель, он в Италии вполне себе теплый, не чета моей настоящей родине, где этот месяц обычно славен недавно растаявшим снегом, грязью и затяжными дождями. Тут совсем иначе. Дождик да, был, но вчера и ни разу не облажной, не превращающий все вокруг в вязкое болото. Хотя о расширении сети дорог, оставшейся от Римской империи, равно как об усовершенствовании уже имеющихся подумать один без надобно. Но не сейчас, потом. Сейчас просто лучше посмотреть, как Бьянка, Лукреция и примкнувшая к ним Изабелла изображают из себя Вильгельмин, понимаешь, Тилли, пытаясь попасть из арбалета в яблоки, которые подбрасывала в воздух смеющаяся Хуана. Сама прекрасная испанка не испытывала никакого интереса к личному участию в подобных забавах, но вот смотреть за подругами, это совсем другое дело. Смотрела и сидящая в одном из вынесенных на вольный воздух кресел Ванацца Борджиа, ранее Дикотании, которой не то чтобы сильно не здоровилась, просто перемена погоды и то, что потом назовут мигренью. Она одновременно и радовалась и не одобряла. Радовалась понятно чему, что вокруг все благостно, присутствующие тут дети, да и недавно ставший законным супругом Родриго Борджиа бодры, практически здоровы и полностью довольны жизнью. Ну а не одобряла иное, ставшую по факту частью семьи Бьянку, которая, ко всему прочему, оказалась матерью первого Борджиа нового поколения, пусть это еще неизвестно сколько должно было оставаться тайной. Несвойственные благородной римлянке и вообще аристократке повадки Лукреции, ее связь с той же Бьянкой. Ах да, помолвку с Мигелем Карелье, также тут присутствующим, она опять-таки не особо одобряла, хотя и старалась порадоваться за дочь, которую только такой вот супружеский союз мог устраивать. Мда, из всех тут присутствующих девушек она только мою жену Хуану и одобряла, поскольку та единственная практически соответствовала понятию благородной сеньоры в понимании самой Ванацци. Забавно было за этим наблюдать, за всем сразу, а еще за азартно режущимися в карты Мигелем, Ратали и Эспинозой, которые в кои-то веки ухитрились собраться в одном месте в одно время и даже не напились до состояния полного нестояния. Вот уж действительно редкое стечение обстоятельств. И наблюдающий за всем этим патриарх семейства Борджиа, которому прожитые годы действительно добавляли лишь мудрости. Ф. не переходящего в маразм слабоумия, как у многих и многих, мнящих о себе слишком много, а на деле являющихся всего лишь нулем без палочки. Хотя наблюдал он не постоянно, лишь время от времени, отвлекаясь то на томик сочинений Платона у себя в руках, то на мою персону. Вот вроде бы разговор шел о делах сугубо личных, касающихся семьи, а все равно то и дело сворачивал на связь семьи и происходящего в окружающем нас мире. Хуана сейчас далеко, она не слышит, потому скажу тебе, Чезаре, я рад, что хоть кто-то из моих детей уже продолжил наш род, хоть и так вот, тайно, и тут же, посмотрев на Лукрецию, Родриго Борджиа добавил, твоя сестра будет очень хорошей матерью. Потом, она уже сейчас очень часто проводит время с малышкой Ванатцци, дочь ее лучшей подруги, самой-самой лучшей. Это нормально, никто не мог ожидать иного, пожимаю плечами, комментируя слова отца. И она куда больше женщина, нежели Бьянка. Таковы уж особенности становления моей подруги, слишком много ей пришлось пережить, прежде чем она нашла свой собственный путь. Ты собрал вокруг себя верных людей, Чезаре, Цезарь, Цезарь империи, которая вот-вот вновь будет провозглашена в неродном нам по крови, но ставшем нашим древним и великом городе. Жаль, что назвать империю римской не получится, название уже давно успели перехватить, усмехаюсь, ничуть при этом не сожалея, и боги с ним, с названием. Возвращение его не факт, что принесло бы больше пользы, нежели хлопот. Слишком неоднозначным был тот, прежний Рим, чересчур много ошибок совершили его правители, причем как времен республиканских, так и более поздних, особенно поздних. Родриго Борджиа понимал, к чему я веду, да и как иначе то, слишком умен, слишком давно знает меня и получше многих, меня настоящего, пусть и считая, что я это тот самый Чезаре, только возмужавший, переменившийся сам и меняющий по своему облику и подобию как родную кровь, так и других приближенных. Орден храма, становящийся все больше похожим на тот, которым тогдашний святой престол пугал добрых христиан. Храм бездны, набирающий силу. Скоро ты собираешься его раскрыть. Ты уже не говоришь про избавиться, отец. Понимаю, что ты не откажешься от такого удобного инструмента и даже не оставишь совсем в тени. Верно, не оставлю. Но еще очень долго истину про храм бездны будет знать лишь орден храма. А много после, десятки лет спустя нашего с тобой разговора, истина будет хоть и малыми кусочками, но открываться и остальным. К тому времени люди успеют измениться, особенно если им в этом немного помочь. Бережно так, аккуратно. Вздох Родриго Борджиа, прекрасно осознающего, что времена меняются все быстрее и кажущиеся немыслимым вчера превращаются во вполне возможное сегодня и тем паче завтра. Лучше о чем-нибудь более приятном, чем твоя страшненькая игрушка из бездны. Коронация тебя как императора. Не слишком ли мы затягиваем? Не слишком. Сперва должна окончательно закончиться возня с тем, что осталось от европейских владений османов, Мария, и самую малость от болгарских земель, уточнил я. Сам же помнишь, засели там в паре городов гарнизоны особо фанатичных, а венгры и молдаване возятся. Но их понять можно, неохота нести лишние потери, когда все и без того ясно. Отец паникающий покивал. Действительно, от нескольких недель ничего особенно и не зависело. С Валахией то уже все окончательно разрешилось. Господарь Раду IV, недостойный родственник великого колоссажателя, покорно сдался на милость тех, кто пришел выгонять с валашских и не только земель османов и всех их активных прихлебателей. Он лишился власти, но сохранил жизнь и часть богатств. Не шибко великую, но это было лучше, чем ничего. Естественно, в обмен на отречение по всей форме и деятельное участие в помощи при передаче власти новому господарю. Кому именно? А тут уже не все было ясно. Претендовали на освободившийся трон как Ласло II венгерский из династии Ягелланов, родственный государем Польши и Литвы, так и Стефан III молдавский. Последний имел за спиной пусть далекого, но тоже мощного союзника, русскую царицу Регентшу, свою дочь Елену Волошанку, пока что правившую вместо своего сына Дмитрия II. Узелок там завязывался действительно интересный, но именно что политический, без сколь-либо серьезной вероятности настоящего кровопролития. Договоренности, достигнутые во время встречи государей Европы и их полномочных представителей в Риме, они уже начинали действовать. Хитрые договоренности то, оно и понятно, если учесть, кто именно был их главным редактором и одним из составителей. Флорентийский ЗМИ, он же Никола Макиавелли, наконец-то частично утоливший свою жажду славы, оказавшись по сути повитухой такой серьезной общей договоренности. Впрочем, насытиться до конца он в принципе не сможет, не тот характер у человека, да и постоянное стремление к еще большей славе и известности в веках не дадут великому флорентийцу спокойно спать. Оно в чем-то даже и неплохо, ведь в будущем много чего подобного рода составлять и оформлять придется. Касаемо Болгарии было примерно то же самое, только интересантов имелось куда как больше. Ясен пень, что никто из действительно значимых и серьезных государей Европы не позволил бы каким-то Венгрии или Молдавии подгрести под себя еще и болгарские земли, богатые и стратегически выгодно расположенные. Потому, скорее всего, на окончательно освобожденных от османов землях предстояло возродиться именно что болгарскому царству, но сильно зависимому сразу от нескольких важных персон, ну и отдельными кусками территории, особенно прибрежной, будущему царству все едино пожертвовать придется. А выборы собственно особы, на голову которой опустится еще не существующая корона. Претендентов будет много, однозначно немалое число правящих династий захотят пристроить на образовавшийся трон своего, договорятся как-нибудь, бесспорно, хотя не за день и даже наверняка не за месяц. Ничего, тут время однозначно терпит, зато вопрос с Марией уже вошел в стадию решения. Каким именно образом? Мехмед из дома Османа, окончательно запутавшийся в паутине палеологов, реально принял фальшивую монету за настоящую. Посчитал, болезный, что славные своим византийским коварством палеологи непонятно с чего сдержат данные ему обещания. И, что особо забавно, до сих пор так считал. Ну как же, ведь земли, которые он вроде как контролировал, так и оставались островом спокойствия для османов. В обмен же ему только и пришлось, что изгнать особо буйных фанатиков, часть мулл и провозгласить для земмигреческой крови некоторые облегчения по налогам плюс отменить часть запретов. Наивный. Почему наивный? Да просто из Литвы уже не то выдвинулось, не то готово было выдвинуться настоящее войско, к тому же усиленное польскими отрядами. И, конечно, теми немногими, кто был верен или нанят за полновесные золотые монеты сыновьями Софии Палеолог. Проход через венгерские или молдавские земли, ранее сложный или практически невозможный из-за сложных отношений между правителями, сейчас не представлял и тени проблемы. То самое перемирие, достигнутое в Риме, оно давало о себе знать. А при таком раскладе дотопать до греческих земель и выдать и без того деморализованным османским войскам и самому Мехмету хорошего такого пинка под зад, дело техники, не более того. Ну а потом только и останется, что поделиться частью греческих городов, особенно портов, с Венецией, Испанией, Португалией и еще парочкой интересантов. Я был уверен, что и Александр Ягеллончик вкупе со своим братом, польским королем, возражать против такой дележки не станут. Причина. По факту Мария будет зависима от них, хотя палеологи считают иначе. Пока считают. Улыбаешься ты, сын, нехорошо так, не мог не подметить исказившее мое лицо подобие улыбки Родриго Борджиа. Кому от этого плохо будет? Так речь же о Марии зашла. Так что палеологам, тут сомневаться не приходится. Ты сделал слово Борджиа нерушимым, словно гранитная скала. И не станешь делать исключение ради этих осколков сгинувшей Византии. Тогда что? Вот это, достал я небольшой, туго скрученный свиток из внутреннего кармана. Тут очень краткий экстракт того, что получит Александр Ягеллончик касаемо бытия палеологов в целом и Софии в частности. Марийская юность, московский расцвет и последующий крах, недолгое литовское увядание, сменившееся неожиданным воскрешением. И, разумеется, связи Софии со всеми ее родственниками, обитавшими в Европе и продолжающими обитать уже не Османской империи, а в Марии. Там такие помои, что не каждая свинья такое жрать станет. Зато подтверждаемые свидетелями, документами, простой логикой, наконец, Родриго Борджиа быстренько так пробежал глазами по строкам всего действительно очень сжатого экстракта о пакостях византийской династии, то усмехаясь, то брезгливо кривясь. А ведь он знал практически все. Знал, только вот просто знать и читать про уже известное в определенного рода подаче, разница есть и не столь незначительная. Интерпретация одного и того же события с разных ракурсов может многое подтянуть в нужную сторону. Не зря один из великих говаривал, что самое страшное оружие не ложь, а правда, но поданная нужному человеку в подходящее время и при соответствующих декорациях. Вот такую правду я и намеревался скормить Александру Ягеллончику. Зачем? Странный вопрос. Да чтоб палеологам жизнь раем не показалась, чтоб не вышло у них подмять под себя пусть не Рюриковичей, а Ягеллончиков. Сама Софья, ее дядя, брат, племянники, сыновья, все получили свою долю грязных, но правдивых слов, констатировал патриарх семейства Борджия. А вот жену Александра, Елену, ты тут не тронул, хотя и мог. Почему? Любовь, хмыкнул я, показывая, что тут и ирония, и реально серьезное отношение. Топить следует лишь тех, насчет кого есть уверенность или высокие на это шансы. Александр Ягеллончик не любит Софью, с заметным презрением относится к ее сыновьям Василию и Юрию. А вот жену он действительно любит, и если я чего и смогу добиться, так это небольшого и, вполне возможно, временного похолодания между ними. Опасно. Зато если затронуть лишь тех, к кому государь Литвы и без того симпатии не питает, тогда результат будет гораздо лучше. А Елена? Она одна не так много и сможет, будучи тщательно и заботливо отрезаемой любящим супругом от моря и всего, что с этим паучьим гнездом связано. Вот как ты хочешь поступить? Необычно, но может оказаться действенно, призадумался отец. А сами палеологи и Мария, вновь к ним вернувшиеся, новые пугало для Европы, как Савонарола, не такое наглядное, конечно. Византийцы не устраивают массовых сожжений, уничтожения роскоши и прочих совсем уж явных непотребств. Но вот их милые забавы с евнухами, настоящим восточным коварством и жестокостью, показное ослепление и кастрация проигравших в играх вокруг трона и особенно за трон. Я упомянул лишь малую часть тех обычаев, которые палеологи несомненно возродят. Не смогут не возродить, это у них в крови. А ты будешь это показывать, убеждая тех, кто не поймет сразу. А если кому-то из государей это понравится? Гнилая кровь, отрезал я, таких нужно убирать. Любыми способами во избежание сползания той или иной страны в византийство. А если сгнила правящая династия? Что ж, ведь среди аристократии найдется иная, более здоровая. Нам нужно лишь наблюдать, советовать и немного помогать. Главное без глупости и лишнего внимания. Храм бездны и его неслышные убийцы. И это тоже. Но пока, я вижу, сюда шествует очень довольная Лукреция. И явно по мою душу. Уже вижу, довольно улыбнулся Родриго Борджиа. Лукреция, девочка, ты довольно еще сильнее, чем была какой-то час назад. Какова причина? А никакой, папа, неугомонное создание обняло своего отца, а затем схватило уже меня за руку, тем самым побуждая подниматься из удобных объятий кресла. Просто с подругами хорошо отдыхаем, небо ясное, солнышко. Еще мне Чезаре нужен, чтобы Бьянке напомнить, что мы, это хорошо, но дочь почаще навещать нужно. Она его слушает охотнее, чем даже меня. Меня просто любит, а его слушает и даже слушается, вот так, вот это жалоба, и не поспоришь, не возразишь, особенно если смотреть на это одухотворенное личико, преисполненное этакого негодования на вселенскую несправедливость по отношению к себе несравненной и безупречной, играет, понятное дело, зато как качественно, это понимал я, осознавал Родриго Борджиа, а вот та же Ванасца почти всегда принимала за чистую монету, без каких-либо признаков театральщины. Пришлось вставать и, поддавшись влечению слабо преодолимыми внешними силами, двигаться в сторону чисто женской компании. Но вот как-либо воспитывать Бьянку, тут Лукреции предстоит обломиться с печальным хрустом. Моя подруга и советница, скажем так, не питала особой привязанности к детям несознательного возраста, предпочитая перекладывать почти все на нянек и кормилицу. В отличие от Лукреции, которой реально нравилось возиться с детьми, не с любыми, понятное дело, а с теми, которых она считала родными и близкими. А уж маленькая Ванасца была таковой сразу с двух сторон, как ни крути. Местами забавно было наблюдать, как спорит Бьянка с Лукрецией. Ну чисто семейные разборки, причем привычные такие, будничные. Даже интересно, как именно впишется во все это Мигель. Спрашивать не стану, просто понаблюдаю со стороны. Наблюдать, это порой весьма и весьма любопытное занятие. Спустя недолгое время, меня неожиданно оторвало от ленивого такого приставания к Хуане Изабелла. Дескать, вопросы появились по поводу того, чему учу именно я, почему сейчас. Ну вот чисто девичья любознательность и все тут. Остальные дамы восприняли это как дело совершенно естественное, привыкли, что я последние месяцы вожусь со сводной сестрой примерно тем же манером, как это было с Лукрецией, но несколькими годами раньше. Бьянка так и вовсе довольно скалилась, искренне считая, что бывшей светской сеньоре сейчас достается нагрузок по полной, отчего состояние тела и духа довольно измученное. Изабелла и сама порой изображала нечто подобное, иногда и вовсе жаловалась на бессердечного младшего брата, которому железная корона на голове явно убрала немалую часть сочувствия к хрупкому телу сестры. Игра на публику, конечно, но ведь в тему же, что ни говори. О, я вижу, вопрос по новым пистолетам и их перезарядке, делаю вид, что принимаю это за истину. Пойдем тогда чуть в сторону, покажу пару приемов как на быстроту, так и чтобы осечек не случалось. Хуана, я совсем-совсем ненадолго. Возвращайся, мы все тебя ждем, верю, знаю. Так что целую прекрасную Трастамара, после чего с некоторым усилием отрываюсь от очень уж притягивающего и уже вполне себе страстного тела. Хорошеет девушка все сильнее и сильнее, что не может не радовать. Что до Изабеллы Алисы, так она явно не просто так меня отозвала. Чего-то важного и срочного вроде как не просматривалось, следовательно, видимо, очередная мысль в голову пришла. Причем такая, которой срочно надо поделиться, чтоб случаем не убежала и не перегорела. Всякое ведь случается, дело оно особенное, своя специфика присутствует. Изабелла, показывай мне правильную перезарядку и прочее, а я буду делать вид, что внимаю мудрости, той, которая нам двоим была известна с самого начала. Ты же понимаешь, еще бы. А что именно из того, что иным слышать нельзя, ты хотела сказать? Мало и много, Чезаре. Кажется, я знаю, как именно можно узнать то, что ты хочешь насчет связи миров. Не все, но хотя бы следующий шаг. Направление, в котором стоит идти, чтобы оно не было заранее тупиковым. И это, среди трофеев, взятых в Стамбуле, были карты. Много, разные. Большая часть интересна только здешним, но парочка. Готова съесть пару полных пригоршней пороха, если это не то, что потом стало артефактом, известным как карта перерейса. Два дня назад я тебе об этом говорила, а ты попросил проверить как следует. Я проверила, это оно. Не та карта, но явно то, с чего он ее перерисовал, многое загадив, но сохранив часть. И не только. Хм, на картах все изображено так, как в нашем мире. Грубо, схематично, сразу видно, что рисовал не географ. Но есть одна интересная деталь. Южная Америка не отделена от Антарктиды. Подчеркнуто не отделена, это не случайная помарка на карте. Упс, больше и сказать было нечего. Хотя нет, я продолжал возню с пистолетом, дабы не было и тени подозрений, но факт, сообщенный Изабеллой, не слабо так меня приложил по голове. Карта перерейса. Так называемый неуместный артефакт по мнению ученых моего мира, времени, наряду со множеством других. Хотя насчет конкретной карты было множество попыток натянуть сову на глобус до полного вылезания глаз у бедного пернатого. И давно эти карты у османов. Кто ж их знает? Пожала плечами Изабелла. Их нашли в хламе, почти мусоре. И не выбросили только потому, что знают, Борджиа любит все необычное. Твоя репутация, братец, и тут играет свою роль. Но судя по ветхости пергамента, им явно не один век, то есть следов уже не найти, жаль, хотя я все равно попытаюсь, но ты права, раз нашелся один такой артефакт, то имеет смысл поискать другие. Помнишь про них что-нибудь, разве что про распираемые хрустальные черепа где-то у американских индейцев? Улыбнувшись, я щелкнул Изабеллу по носику и произнес, маловато будет, как говорил один не шибко умный, но настырный персонаж, маловато. Я вот прямо сходу несколько назову. А давай. Саккарская птица, найденная где-то близ Каира. По сути очень похожа на модель планера и датируемая временем до нашей эры. Багдадская батарейка, которая вот действительно батарейка. С помощью такой вот штуки можно было проводить гальванизацию, покрывая те же вазы слоями золота или серебра. Многие совершенно непонятные знания инков и прочих об астрономии, недостижимые без телескопов. Перечислять можно много, а точного понимания нет. Догадываешься, к чему я клоню? К тому же, что и я, раз начало этот разговор, нужно искать и проверять. Может, в это время еще сохранились знания о тех, кто создавал эти, как ты их назвал, неуместные артефакты. Назвал не я, но все верно. И, что забавно, большая часть тёмных по ту сторону океана. Мне уже хочется туда отправиться. Я же не королева и тем более не императрица. А ты скоро станешь повелителем целой империи. Итальянской. Чуть подумав, я ответил. Все же нет. Сербы будут изображать из себя оскорбленные дирижабли. Лучше назвать Медитеранской. Как ни крути, а метрополия по берегам Средиземноморья. Нейтральное название порой лучше всего. Никто особенно не счастлив, но и возмущения не наблюдается, что гораздо важнее. О путешествии по ту сторону Атлантики. Будем посмотреть, как глубока эта кроличья нора. И вспыхнувшие таким знакомым пламенем азарта глаза Изабеллы. Нет, Алисы, которая почуяла дорожку не то в новую страну чудес, не то и вовсе в Зазеркалье. Дорога, она ведь возникает под ногами идущего. Это как она, так и я успели не просто понять, но и проверить на собственном опыте.